Алло. Говорит Павло. Здравствуйте. Моя фамилия Хуйло. Мы предлагаем это вам... Хуёво то, что твоя фамилия Хуйло. А что, поскромнее не мог найти ты слово, чем Хуйло? Понимаете, это моя фамилия. Мы предлагаем... Что ты предлагаешь? Чудодейственное... Хуй нахуй менять, только время терять, это я знаю. Чудодейственное средство для мытья туалета, туалетный утенок. Вот тебе Хуйло называется с фамилией. Ну ладно, пока. Всего 200 рублей, понимаете? Алло, алло. Здравствуйте. А парашного деда можно? В другом месте продаются. Почему? А вы почему звоните все время, а? Если бы вашей матери позвонили бы, как бы вы повели сами себя? Понимаете? Вы, наверное, уже, вы бы уже, наверное, нашли бы и морду набили бы. Хуй давно бы. Вот так вот, ага. Понимаете? Большой и дурак какой, да? Мы сантехники, мы... Вот я и объясняю так вот. Нам наверное, матери вашей реакцию позвонили, давно бы нашел и морду набил бы, давно бы уже. Нам сделал бы так. Нам вот так вот, звонил. Понятно? Нет, тебе, молодой человек. И больше вообще не желаю с вами разговаривать. Больше не звонить сюда. Если вы умный, то больше не звоните. Если ума у вас нет ни хрена, так нигде не купишь его, понятно? Понимаете, он унитаз. Найдете сначала ровесника своего, ровесника. И звоните, или отцу своему звоните, если вам так хочется поговорить, или матери. Понимаете, унитаз вот так, прочитайте. Пока. Унитаз.